Глава 13. Я кинулся на перерез турку, на ходу вырвав шашку из ножен, и тот, заметив меня, развернул ствол винтовки в мою сторону. А после дула ее озарила вспышка пламени, и тут же я почуял, как в левый бок меня словно с силой ударили, одновременно обдав чем-то горячим, что жжется. Но враг выстрелил от пояса, а я успел инстинктивно рвануть в сторону, и точного попадания, гарантированно свалившего бы меня на повал, удалось избежать. Осман, не стрелявший в Жоржа только потому, что прапорщик закрыли спины наседающих на него аскеров, быстро дернул затвор назад, перезаряжая маузер, но для него было бы лучше попытаться уколоть меня штыком. Буквально озверев от боли, страха и жарким огнем полыхнувшей ненависти к моему несостоявшемуся убийце, я вдвое быстрее рванул к противнику, размашисто ударив шашкой по стволу винтаря. Тот ожидаемо дернул в сторону, и вражеская пуля ушла в стенку дома. Еще шаг, и очередной резкий удар чуть искривленного клинка перехватил горло выпучившего глаза турка, разом захрипевшего и выпустившего маузер из рук. В следующий миг Жорж также отбил очередной выпад врага, после чего стремительно выбросил правую руку с зажатым в ней клинком вперед, садив наточенное с двух сторон острие шашки в живот противника. Последний турок, однако, успел вставить новую обойму в винтовку и уже вскинул ее к плечу, в то время как и я, и товарищ мой не успели бы предупредить выстрел османа. И выстрел грянул, но за спиной турка. Из-за угла дома показался уже немолодой прапорщик с трехлинейкой, снявший последнего османа. И Жорж восторженно воскликнул. «Пашка, Марочка, как же ты вовремя?» Я же, облегченно выдохнув, обернулся назад, скривившись от боли в раненом боку, и глухо застонал. На моих глазах полезшие со всех сторон турки уже принялись добивать последних бойцов отделения нашего прикрытия окованными прикладами, да увлеченно всаживая штыки в распластавшихся на земле ополченцев. Они так увлеклись расправой над горсткой армян, что не сразу обратили внимание на трех русских офицеров, вышедших победителями с короткой схватки с их соратниками, и я выдохнул сквозь зубы. Ходу, ополченцам уже не помочь. На удивление нам повезло. Последующий после столкновения отход из верхнего Сорокамыша, являющегося крошечным пригородом небольшого на деле городка, прошел относительно благополучно. Как оказалось, маузерская пуля задела меня только по касательной, так что, наскоро перевязавшись, я смог продолжить путь. Но к концу эвакуации у меня уже начало темнеть в глазах. И дотянув на морально-волевых до вокзала, ставшего опорным пунктом остатков отряда Букретова, я тут же почуял, как державшее меня до того напряжение отпускает, и я проваливаюсь в спасительное забытье. Несмотря на отсутствие боевого опыта, Николай Андреевич Букретов неплохо принял свой первый бой, сумел наладить оборону на подступах к городу, в котором практически не было регулярных частей, сколотил боеспособный отряд из охраны складов, ополченцев и выпуска прапорщиков, усилив его пушками и пулеметами. Но выбитый из предгорья после нескольких упорных атак османов, прущих вперед с одной лишь целью – выжить, полковник потерял единственный шанс удержать напор многократно превосходящего врага теми силами, что остались у него в наличии. По сути, командир сводного отряда ныне лишь продлевал агонию без всякой надежды на успех предприятия, домолился, чтобы части, снятые с фронта генералом Мышлыкевским, успели прибыть в Сорокамыш до того, как батальон добьют и турки закрепятся в городе в большой силе, захватив к тому же стратегические склады боеприпасов русской армии. Тем не менее, Николай Андреевич, словно узнав самого себя с новой стороны, сумел сохранить присутствие духа, в отличие от того же Мышлыкевского, эвакуировавшегося в Тифлис и отдавшего приказ об отступлении. Правда, подписать свой приказ генералу не хватило решимости. Так что, отступив к вокзалу, он постарался наладить оборону, поделив между уцелевшими пулеметными расчетами сектора обстрела и прикрыв мертвые для огня Максимов зоны группами лучших стрелков. В резерве полковника солдат уже не осталось. Командный пункт, одно название, Букретов развернул у батареи, взявший на прицел ближние подступы к вокзалу. Николаю Андреевичу удалось даже покормить солдат саморазогревающейся тушенкой, прежде чем перегруппировавшиеся турки двинулись вперед плотными цепями от верхнего Сорокамыша. Вскоре заработали оба орудия, посылая шрапнель во врага, и в зоне обстрела османские цепи смешались. Образовалась свалка из тел убитых и неразбериха, увеличивающая потери врага. Но офицеры противника быстро разобрались с ситуацией, и на других участках атаки враг двинулся вперед уже бегом, разреженными цепями. Неожиданно открыли огонь пулеметы турок, германские «Максим» и «МГ-01» на треножных станках и также установлены на высокую треногу французский «Гочкис». Три вражеских станкача били не по позициям поредевшего батальона, а по виднеющейся позади них батареи. Развернуть орудие на закрытой позиции Букретов не успел по той простой причине, что отступил к вокзалу менее чем за час до турецкой атаки. Летящие издали очереди «Максимов» и «Гочкиса» достали артиллеристов лишь на излете, на предельной дистанции боя с нулевой прицельностью. Но густые очереди, высокая скорострельность двух МГ-01, работающих на водяном охлаждении, компенсировали невысокую точность. Свою лепту внес и неплохой французский станкач. Несколько пуль ударили в щитки орудий, ранило подносчика боеприпасов, упал на землю с простреленной головой снарядной. В ответ батарея перенесла огонь на турецкие расчеты и быстро заткнула один из германских машин «Энгеверов». Остальные же пулеметчики врага оказались умнее и, быстро заткнувшись, принялись менять позиции. Основную свою задачу – выиграть время на перестроение турецких цепей по фронту атаки, едва не сорванные первыми разрывами русской шрапнели, османские пулеметчики так или иначе выполнили. С небольшой задержкой ударили очереди станкачей Букретова. Ударили наверняка, подпустив врага поближе, прижимая османов к земле плотными очередями. И последние залегли, стараясь найти для себя любые укрытия, хотя бы для маскировки. Но если по секторам обстрела русских «Максимов» атака захлебнулась, то в мертвых зонах враг решительно и пошел вперед, стараясь не обращать внимания на частые винтовочные выстрелы прапорщиков и ополченцев. Все же полковник грамотно построил оборону, ибо мертвые для пулеметов зоны были наименее удобны для продвижения противника, а число опытных стрелков на этих участках Николай Андреанович довел до максимума. Так что вскоре приблизившийся противник был вынужден залечь по всему периметру обороны батальона, в который раз вступив в перестрелку с русскими. И вот тут-то из-за значительного превосходства в живой силе дела у турок пошли повеселее, даже несмотря на разрывы шрапнель над головами тех осман, кто по дурости своей попытался инстинктивно скучковаться за жиденькими укрытиями вроде железнодорожной колеи. Математика войны тут оказалась проста. У кого больше винтовок и решительных стрелков, сражающихся за жизнь и готовых идти до конца, тот рано или поздно победит. Полковник Кравченко вырвался вперед бодро рысящей полковой колонны запорожцев. Не такой глубокий на межгорной равнине снег, он позволяет споры идти сосредоточенным, серьезным перед скорой схваткой кубанцам на звуки боя, на помощь товарищам. На мгновение осадив жеребца, Антон Тарасович прижал глазам командирский бинокль, устремив свой взгляд к Сорокомышу, а точнее к уже хорошо различимому железнодорожному вокзалу, где сражаются в полуокружении уцелевшие защитники города. До него и осталось всего пара верст. Несколько мгновений спустя он обратился к ординарцам. «Петро, скачи к подъясаулу Дейнеги, пусть разворачивают батарею и открывают огонь шрапнелю по живой силе противника, следующий от пригорода к вокзалу. Задача — остановить продвижение врага и нанести наибольший урон». «Есть». Урядник, замерший было за спиной командира, развернул коня и бодро порысил в конец колонны. «Василь, а ты скачи к Харунжему Изюмскому. Пусть готовится открывать огонь прямо с двуколок и поднажмет. Без его пулеметов нам в бою придется туго». Когда второй ординарец ускакал к начальнику пулеметной команды полка, Антон Тарасович невольно усмехнулся, представив себе выражение лица Харунжева при получении боевого приказа, после чего тихо произнес: «Ничего, Петр Васильевич, справишься. Вон в ноябре сего года пехота Устюжского полка сумела открыть эффективный пулеметный огонь по германским кавалеристам с Тачанки. И ты сумеешь, голубчик». В очередной раз, дернув затвор назад и открыв магазин, я лишь глухо застонал от разочарования. Патроны кончились. И, морщась от боли в подраненном боку, я окончательно осел на пол, укрывшись за подоконником в крепком кирпичном здании начальника станции, ставшем одним из ключевых узлов обороны батальона. Окно я делил с бойцом из взвода охраны, но последний был тяжело ранен в голову несколько минут назад. Еще бы целился толково, стараясь попасть, так нет. Раненый до того в ногу немолодой мужик возрастом за 30, видать, был призван из запасников, в какой-то момент сломался. Наверняка после первого же ранения сломался. Так вот, перезаряжаясь за укрытием, он высовывался лишь для того, чтобы сделать быстрый, торопливый выстрел по туркам, не понимая, что бьет в молоко. Хотя, по совести сказать, попасть по бегущему человеку из неавтоматического оружия задача вовсе непростая. Тут нужно уметь и упреждение взять, и поправку на ветер при случае. И все же я целился, как мог, долго целился, стараясь, чтобы каждый выстрел нашел свою цель в рядах все ближе подступающих турок. И бог покуда миловал. А вот сосед мой при очередной попытке высунуться и сделать быстрый неточный выстрел упал назад со сломанной тяжелым ударом пули челюстью, буквально раздробленной слева пулей маузеровского калибра. Пуля прошла на вылет, не убив бойца, но он потерял сознание от болевого шока. Кое-как перевязав раненого уже во второй раз солдата, я выгреб из его подсумка все обоймы, россыпь патронов нашлась в вещмешке, но теперь уже весь запас кончился. И где обновить его, решительно не представляю. Пришел я в себя именно в этом здании уже во время боя и в числе легкораненых вновь встал в строй. Где Жорж, прапорщик Марочка и прорвавшиеся с нами ополченцы, неизвестно. Вскоре сюда же отступили остатки двух взводов, теснимых турками, и временный лазарет превратился в опорный пункт. Большинство бойцов поднялись на второй этаж здания, оттуда целиться сподручнее. К слову, сверху по-прежнему раздаются частые выстрелы да бодрые команды офицеров. А вот на первом этаже активность заметно упала. Еще бы, включая меня, в строю осталось всего 5 человек. «Братцы, патронами не богаты?» После непродолжительной паузы один из бойцов виновато ответил. «Последнюю обойму только что зарядил господин прапорщик». Остальные ничего не сказали, видимо, у самих уже ничего не осталось. «В таком случае патроны бережем, без нужды не высовываемся. Соратники, судя по звукам наверху, пока успешно ведут бой, а наша задача не дать туркам войти в здание. Гранаты есть, то есть ручные бомбы?» «Никак нет». Крепкий унтер с роскошными, хоть немного обвисшими усами, ответил даже как-то молодцевато, но в голос его я различил едва уловимую тоску. «Значит так, вы отдадите мне свою трехлинейку и подниметесь наверх, попросите винтовочных патронов. А если в строю есть офицер, то тогда также и патронов к нагану. Пусть принимает решение о подносе боеприпасов, их запас необходимо обновить, и если нужно, пусть отправит хоть пару человек за цинками. Мы внизу прикроем». Солдат, ответивший мне о последней обойме, несколько сбитый с толку обращением на «вы», отдал мне винтарь с видимым сожалением, после чего стремглав побежал наверх. Я же вновь высунулся в окно, чтобы замерить у проема с разбитыми стеклами с радостным возгласом, тотчас сорвавшимся с губ. На моих глазах над цепями турок, волнами следующих от верхнего сорокамыша, расцвело не два, а сразу три небольших облака разрыва шрапнели. И сразу следом еще два, причем эти подорвались заметно ближе к нам. Я начал вертеть головой, после чего приник к другому оконному проему, пытаясь понять, откуда открыла огонь вторая батарея, откуда следует помощь. И вскоре увидел, как к вокзалу приближается плотная многочисленная колонна всадников. Кавалерию заметили и турки, тут же ослабившие натиск и открывшие плотный огонь слитными залпами по новому врагу. Несмотря на век скорострельных, по сравнению с дульнозарядными ружьями 19-го столетия, магазинных винтовок с нарезным стволом, резко увеличившим огневую мощь и боевую эффективность рядового солдата, местные уставы, очевидно, все еще предполагают вести огонь именно залпами, по крайней мере, по относительно хорошо видимым массовым целям, вроде той же кавалерийской колонны. Ну и приближающиеся всадники осознали опасность сразу после первого же залпа османов, и плотная колонна, наверняка понесшая потери, тут же начала разворачиваться в широкий разомкнутый строй, раздавшись далеко в стороны. Очевидно, я воочию наблюдаю атаку так называемой лавы. Активизировались стрелки на втором этаже, а вниз кубарем сбежал отправленный мной наверх солдат, заботливо держащий в руках початый цинк с патронами и две РГ-12. Все, что смогли передать. И вам, господин прапорщик, отдельно 12 патронов к нагану. Вот это добро. Я приподнялся над подоконником и бодро выпустил по туркам весь магазин, сноровисто передергивая рукоять затвора после каждого выстрела. При виде приближающегося подкрепления активизировался весь батальон, точнее его остатки, но все же. Все же наш усилившийся огонь заставил османов ослабить собственную стрельбу по всадникам. С бешеной скорострельностью заработали с обеих сторон орудия. Они, как кажется, и вовсе остановили турецкую атаку со стороны пригорода. Спустя еще несколько минут, ломая устоявшийся в моем сознании шаблон, что пулеметная тачанка с Максимом изобретена в годы гражданской войны, вроде как махновцами, вперед конной лавы неожиданно выскочили две пулеметные двуколки. Поначалу никто, как кажется, не придал двум малым воскам особого значения, но, как оказалось, зря, ибо, сделав лихой разворот, казаки, А что это именно казаки, сомнений не осталось после того, как я смог различить папахи кубанки и бекеши. Открыли плотный огонь станковых максимов, прям с двуколок, развернув их тылом к туркам. Причем, понимая, что подобный огонь будет не особенно эффективен по залегшим османам, кубанцы от души врезали по последним двум цепям врага, только-только втягивающимся на вокзал со стороны верхнего Сорокамыша. А затем казаки прямо в конном строю ворвались на станцию, принявшись колоть разбегающихся врагов пиками и яростно рубить их шашками под оглушительное русское «Ура!».